Елена. У них начальник есть? Они разбойники? Форкиада, нисколько. Но один из них начальствует. Хоть он не обошел меня поборами, я не броню его. Он из имущества взял мало, назвавши дань дарением. Елена. Каков собою он? Форкиада. Он мне понравился. Живой, бесстрашный, вежливый, понятливый. Такой понятливости нет меж греками. Хотя их племя варварским считается, они до людоедства не опустятся, как греческие воины под Трою. Я верю в благородство их начальника, а замок их на круче. Поглядела бы, он не чета твердыням ваших прадедов, которые впрямь циклопы строили, так глыбы друг на друга наворочены. А этот замок весь по нитке выверен, взглянула бы. Весь к небу устремляется, прямой, лощеный весь, как сталь, как зеркало. Взлезть на него? Уже само намеренье со стен соскальзывая обрывается. Внутри дворы, пристройки, службы разные, балконы, галереи, ходы крытые, гербы. Хор. Что это? Форкиада. У Аякса, помните? Был на щите представлен змей, свернувшийся, и семеро уфив таким же образом щиты снабдили знаками особыми. Там можно было видеть звезды с месяцем или мечи, факелы и лестницы, угрозу городов во время приступа, в резьбе или в изображении выпуклом. Такие же значки в роду наследуют от прадедов мои вояки храбрые. Чего-чего у них гербы не вставлено, орлы и львы, рога козлов и буйволов, цветы, хвосты павлиньи, крылья, полосы серебряные, золотые, черные и синие, щиты с гербами этими висят вдоль зал, просторных, как вселенная. Вот где для танцев место подходящее. Хор. Там есть танцоры? Форкиада. Есть. Золотокудрые, красавцы, так и пышущие юностью, как юностью дышал Парис единственно, в те дни, когда с царицей близко встретился. Елена, держись границ, не уклоняйся в сторону, и слово мне свое, скажи последнее. Форкиада, нет, ты его скажи мне. И немедленно очутишься в том замке, по желанию. Хор. Скажи то слово, дай свое согласие, и нас спаси. Елена. С такой жестокой низостью? А Менелай, мысль моя не вяжется. Меня он не погубит так безжалостно. Форкиада. А как он Деифоба изуродовал? Убитого Париса, брата младшего, который был с тобой вдовой в сожительстве, отрезал уши, нос перекалечивши. Смотреть ужасно было на несчастного. Елена. Из-за меня он с бедным так разделался. Форкиада. Из-за него с тобой он так расправится. Красы не делят. Кто владел ей полностью, всю истребит сполна, а не поделится. Трубы вдали. Хор содрогается. Как раздирает уши резкость трубная, вселяется в мужчину ревность грубая, долбя о том, чем обладал он некогда и что невозвратимо ему трачено. Хор. Ты не слышишь труп раската, видишь, это блеск мечей. Форкиада. Здравствуй, царь и повелитель, дам тебе сейчас отчет. Хор. Как же мы? Форкиада. Вам все известно. Ей придет сейчас конец, а потом и вам за нею. Я помочь вам не могу. Пауза.